Ему в том же месяце дали 1 000 000 марок. Он решил переехать на жительство в Копенгаген. У него там было несколько домов. Кроме того, он держал постоянную квартиру в отеле «Кайзерхоф». На библиотеку исследовательского института он давал в месяц 40 000 датских крон. Дела его теперь были необычайно разнообразны. Уголь, презервативы, оружие, чулки, лошади и так далее. Глава датских профсоюзов был его другом. В эти месяцы он давал 1 000 000 датских крон кредита своим поставщикам. В марте 1917 года он решил, что Временное правительство подпишет сепаратный мир с немцами. Крестьяне поделят землю, и солдаты бросят оружие. И сейчас же послал телеграмму в Петроград: «Ваша победа — наша победа». На это приветствие он ответа не получил. Но это не смутило его. Он немедленно повернул в другую сторону. В Стокгольме жил в это время Радек, и через него Парвус начал посылать деньги в Петроград, чтобы поддержать пораженческую прессу. Часть денег Радек удерживал для будущих посылок в австрийскую часть Польши, а Раковский брал деньги для посылки в Румынию. Большевики, высокомерно обращавшиеся с Парвусом в 1914 году, были за мир, и этого ему было довольно. Агенты Радека ездили в Россию и обратно. Парвус поехал в Стокгольм и сам открыл там несколько текущих счетов. Любопытно видеть, как люди, причастные в эту весну 1917 года к русским делам, судили о деятельности Парвуса. Германские министры считали, что он работает на треть для Германии Кайзера, на треть для германских социал-демократов и на треть для большевистской партии. Стоявшие на платформе Временного правительства журналисты Бурцев и Алексинский громили его, а заодно и Ленина, раскрыв в печати связь Ленина с Ганецким. Швейцарские мигранты считали, что Германия давала транзит из Швейцарии в скандинавские страны по первому требованию Парвуса. Все говорили о субсидиях, которые посылаются из Копенгагена «Правде». Парвус, однако, считал, что легче подорвать русскую буржуазную революцию анархией, чем социальной революцией, и в этом он глубочайшим образом расходился с Лениным. Он, видимо, без согласия Ленина, но и без изъявления протеста, то есть при полном его Ленина молчании, как-то вовлекся в дело устройства переезда нескольких групп большевиков в апреле из Швейцарии в Россию. Но это не смягчило отношение к нему ни Ленина, воспользовавшегося этой возможностью, ни Зиновьева, ехавшего с ним. Визы Парвусу на въезд в Россию Ленин не дал и дал ему знать, что если Парвус приедет без визы, его немедленно вышлют обратно. Он продолжал привозить русских социалистов-эмигрантов до конца лета 1917 года, как пишет советский историк Покровский, цитируя данные британской разведки. К этому времени у него началась мегаломания, которой он всегда был близок. Он хотел издавать 200 ежедневных газет сразу в России, Китае, Афганистане, Японии. Смета была 200 миллионов. Обнаружились какие-то скандалы, от которых пострадала репутация поддерживавших его дольше других Шейдемана и Эберта. Все богатея, он видел, что репутация его пошатнулась всерьез. Его мечта о победе Германии была разрушена в сентябре 1918 года, когда началось наступление союзников во Франции. Он стремительно выехал в Швейцарию, купил замок под Цюрихом, населил его женщинами, старыми друзьями, которых кормил и поил, и всяким сбродом. Швейцарские власти выслали его в Германию за оргии. В 1920 году он купил дорогой замок, вернее, дворец под Берлином на Ванзее. Тут он жил широко, принимал толпу знакомых, среди которых бывали и бывшие министры, и дипломаты, а также германские социал-демократы и члены правительства. Ливрейные лакеи, секретари, мажордом, повар окружали его. Он установил этикет. Сброда больше не было. Были женщины, кокотки, актрисы, красавицы. Тут он предсказывал Вторую мировую войну, полемизировал в своем колоколе с президентом Вильсоном, Климонсо, Ллойд Джорджем по поводу Версальского мира. Сюда летом 1921 года к нему приехал из Берлина медлительный, никогда не улыбающийся, тучный Иван Павлович Лодыжников. знакомый ему еще в начале века агент Горь.